индейцев, дерастей считалось делом привычным и, надо полагать, приятным. Недаром апостол Павел писал, что их мужчины отвергают любовь к женщинам и заменяют ее позорным сочетанием с лицами своего пола. Дальше больше. Во время таинств в честь культа Молоха на празднествах Осириса и Меледаты происходил разгул садомии. Народ, избранный, также быстро забыл наказ Моисея: «Ты не должен лежать с мужчиной, как лежишь с женщиной». А потом пошло-поехало. Этрусски, сомниты и греки вкусили плод однополой любви и поделились ее прелестями с римлянами. Если вдуматься, странные вещи творились. Ганимед исполнял по отношению к Юпитеру обязанность весьма двусмысленной. Величайший и жутко добродетельный греческий герой Эраминант был любовницей своих солдат, и даже сам Александр Македонский жаловал исключительно мужчин, причем до такой степени, что было трудно заставить его принимать меры предосторожности, необходимые для поддержания царской славы. Ну, о римских императорах даже и говорить не приходится. Достаточно вспомнить Цезаря, которого Светоний назвал женой всех мужчин. Что ж касаемо времени более позднего, то мало что изменилось. Имена маршала Жилле де Реца и маркиза де Сада говорят сами за себя, поражая, помимо всего прочего, болезненной жестокостью их обладателей. Век же нынешний, говорят просвещенный, педерастов явно не убавилось. Оскар Уальд, Нуриев, Фредди Меркури, а уж среди революционеров через одного. Вот только общаться им становится все труднее. Спит, лютует. Зато простатитом они практически не болеют, так что у голубых есть свои плюсы и минусы. И сидят они на своих рабочих органах в Думе, в кино снимаются во всю экранную ширь, а то и песню веселую несут в народ, выкаблучиваясь на сцене, потому как теперь свобода и всеобщая демократия. Главное — сдать декларацию о доходах, а любить можно кого угодно, хоть пуделя Артемона на пару с Мальвиной. Трудно сказать, заплатила ли налоги публика, собравшаяся одним июньским вечером в Голубом Дунае. Но что касаемо триллера про Буратино, то она, несомненно, предпочла бы папу Карло. В заведении царила духота, волнительные звуки музыки медленно, но верно пробирали до самой глубины прямой кишки, и, объятые истомой, в танце кружились мужские пары, мокрые от пота и полноты ощущений. Блестели под фуражками бритые затылки. Кое-кого уже прижали к стенке. Нет, не морду бить, просто убедиться, насколько хорошо его упругое мускулистое тело. А на всю эту суету поглядывал из-за стойки толстый волосатый бармен. В жизни и на душе у него все было великолепно. Клевая работа, авторитет в обществе и в уютный дом, где его ждал сладкий, как не раскрывшийся бутон, молодой пряник, прям-таки очаровашка. Было уже 9:00, когда ко входу в Голубой Дунай подкатило такси. Звякнул колокольчик на двери, и активная часть завсегдатаев вдрогнула. В заведение пожаловал, сразу видно, минус, но какой! Экстра-класс, Жан Морре в молодые годы. Коньяк с шампанским в большом фужере, провожаемый алчными взглядами красавец, томно и волнительно прошествовал к стойке, и бармен в восхищении ласково улыбнулся. — Момент, сладкий ты мой! Я ж просил коньяк, а не бренди. Забравшись на табурет, вновь прибывший кивнул на бутылку бисквита и капризно надул губы. — Ты нехороший! Скосив чуть подведенный глаз на бармена, он пригубил янтарный дурман, поморщился и игриво посмотрел на голомозого амбала, ухватившего его за талию. — Не так быстро, дружок? За кого это ты меня держишь? Тем не менее ухажера гнать не стал, а, ухмыльнувшись паскудно, крепко прижался к нему в медленном танце. — А поросенок у тебя ничего, настоящий кабан и шерстистый, наверное. И ужасно компанейский, без мыла в задницу влезет. Амбал похабно залетел я.